Сев в машину, я вдруг подумал, а вдруг Бранигам уже открыл пакет и читает мое письмо. Войдя в банк, я спросил Шелтон. «Поднимитесь, мистер Лукас», — сказала мне служащая. «Вы, наверное, знаете дорогу». Я поднялся на следующий этаж и вошел в кабинет Шелтон. Высокая, приятная блондинка встретила меня. «А, Ларри, каким ветром вас занесло к нам?» — спросила она. Она отодвинула стул. «Вы приняли пакет для ФБ?» Лицо у меня было покрыто потом, а голос был хриплый. «Что-нибудь не в порядке?» — спросила она и поднялась. «Что с пакетом?» «Он на столе у Бранигама. Мистер Бранигам отсутствует. Это важно?» «Он уехал?» «Да, вчера вечером на уик-энд. Я только что заметил, что все мои расчеты неверны. Все нужно исправить. Если ФБ это увидит, он меня проклянет». Она засмеялась. «Не беспокойтесь, это случается. Сейчас я поищу». Пока я ожидал, мне в голову пришла мысль. Я уже сделал копию своего заявления и пленок, которые сейчас находятся у Клауса. Почему бы мне не сделать еще одну копию? Я посмотрел на часы. Еще не было 12. Если я потороплюсь, то успею вернуться в Шарновилл к 16 часам. Лоис вернулась с пакетом. «Не могли бы вы мне оказать услугу? Мне нужно 2 магнитофона и бумага для копирования». «Это несложно». Она провела меня в маленькую комнатку. «Вот 2 магнитофона и машина для копирования. Нужно что-нибудь еще?» «Нет, я недолго. Все в порядке». В кабинете зазвонил телефон, и она вышла. Я потратил немногим больше часа, чтобы переписать 2 пленки и снять копию заявления и денег. Я снова положил все в пакет, потом засунул новые копии в конверт, который нашел в ящике стола, запечатал его и написал «Мистеру Бранигаму после 5 июля». А было 29 июня. У меня еще было время для маневров. Если Клаус окажется сильнее и убьет меня, у Бранигама будут доказательства, чтобы запрятать его в тюрьму. Но если мне повезет, и я смогу предотвратить ограбление банка, я успею забрать пакет обратно. Я вернулся обратно в кабинет и положил пакет перед Шелтон. «Прошу вас, Лоис, передать этот пакет ФБ 5 июля, но не раньше. Это некоторые мысли, касающиеся новой системы безопасности. Я еще над ними работаю. Если от меня ничего нового не будет до 4 числа, положите ему на стол этот конверт на следующий день. Но если у меня появится что-то, я вам позвоню и заберу его. Все это напоминает Джеймса Бонда, я понимаю, но для меня это очень важно. Хорошо?» Заинтересованная Лоис кивнула головой. «Я закрою его в своем сейфе. Это нетрудно». «Спасибо. Мне нужно возвращаться в Шарновилл». Я послал ей воздушный поцелуй, спустился вниз, сел в машину и направился в Шарновилл. Когда я выехал на дорогу, ведущую к дому Клауса, стрелки моих часов показывали 15 часов 15 минут. Бенни открыл дверь в тот момент, когда я поднимался по ступенькам. «Ты успел, мерзавец. Жаль. Я был бы рад поработать над тобой». Я прошел в гостиную, в которой Клаус сидел за письменным столом, и положил пакет перед ним. «Откройте, мистер Лукас». Я разорвал бумагу, открыл папку и показал ему первый экземпляр моего заявления. 2 пленки и фальшивые деньги. Он кивнул головой. «Вы взяли все, что вас просили. Это очень разумно с вашей стороны, мистер Лукас». Он внимательно посмотрел на меня, и от взгляда этих серых ледяных глаз у меня на лбу выступил пот. Помолчав, Клаус продолжал. «Если бы я был таким же любителем, как вы, прежде чем передать эту папку, я изготовил бы копии всех этих документов и оставил их в банке с просьбой передать Бранигаму в понедельник по возвращению с уик-энда, Именно так вы и сделали, мистер Лукас. Я подумал, что он демон, и постарался сохранить невозмутимый вид и выдержать его взгляд. «Сожалею, но я об этом не подумал», — хрипло сказал я. Его улыбка заставила меня вздрогнуть. «Я предлагаю позвонить вам, мисс Шелтон. Вы спросите, в безопасности ли пакет, который вы ей передали?» Вошел Бенни и, улыбаясь, оперся о стол. «У меня есть наушники, мистер Лукас, и я услышу, что она вам ответит». Я начал набирать номер. Поняв, что меня разоблачили, я сказал: «Копии у нее». Он положил трубку и уставился на меня сумасшедшим взглядом. Затем он повернулся к Бенни. «Можешь поразвлекаться с этим любителем. Старайся только не слишком изуродовать его». Поднявшись, он прошел мимо меня и исчез. Бенни, улыбаясь, отошел от стены. «Для меня это будет большое удовольствие, сволочь. Когда такие, как ты, пытаются меня обмануть, они получают свою долю», — сказал он. Он ударил меня в подбородок, и в тот момент, когда я опускал руки, правая его рука ударила меня в живот, после чего я рухнул, как мешок с опилками. Я медленно пришел в себя. Очень далеко, как будто во сне, я услышал голос Гленды. «О, милый, что они с тобой сделали?» Я пошевелился и почувствовал сильную боль. Мои веки были тяжелыми, будто свинцовыми, но мне удалось их открыть. Как будто в тумане я увидел рыжие волосы Гленды и ее лицо. «Не разговаривай, подожди, Ларри, не шевелись». Мои веки были слишком тяжелы и сами закрылись. Я снова потерял сознание. Когда я опять открыл глаза, то ясно увидел ее лицо и почувствовал, как ее губы касаются моих щек. Я ощупью нашел ее руку и зажал ее в своей. «Не надо шевелиться, милый», — сказала она. «Все пройдет, немного терпения». «А ты, что они сделали с тобой?» — с трудом спросил я. Ее рука сжала мою. «Не будем говорить об этом. Послушай меня, Ларри, я тебя прошу. Нужно, чтобы ты сходил в банк». «Я тебе говорил, что это сумасшедший, а ты мне не верила». «О, мой дорогой, ты пытался их обмануть. Посмотри, что они с тобой сделали. Если бы ты знал, в какое положение они поставили меня». Лежа неподвижно, я пытался преодолеть боль, которая пронизывала все мое тело. Я чувствовал, что внутри у меня что-то разбито. Я вспомнил об Алексе Марше. В подсознании у меня начало зреть страшное желание убить Бенни, Клауса и Джо. Я знал, что все это нереально, но желание усиливалось. Наконец я осознал, что лежу на кровати. Оглядевшись, я увидел, что нахожусь в маленькой комнате, окна которой забиты досками. Приоткрытая дверь напротив вела в ванную комнату. «Они держат тебя здесь?» «Да, Бенни притащил тебя в эту комнату и приказал мне заняться тобой. Клаус и он, кажется, уехали». «Значит, мы одни?» «Да, наверное». С огромным трудом я сел. Все тело болело. Она хотела мне помочь, но я оттолкнул ее руки. «Это неожиданный шанс. Нам нужно им воспользоваться». Я опустил ноги на пол. Мое лицо покрылось потом. «Помоги мне подняться, Гленда». «Выйти невозможно. Ты думаешь, я не пыталась?» «Помоги мне подняться». Она стала поддерживать меня, когда я пытался встать. «Бесполезно, Ларри, они заставят тебя еще страдать». Я подошел к двери и уперся руками в стену. Дверь была заперта. Она была очень прочная, и мне нечем было сломать ее. Окно также было заколочено. Никаких шансов выйти через окно или дверь не было. Страшно страдая от боли, я дотащился до кровати и рухнул на нее. Гленда побежала в ванную и принесла мне стакан воды. Я помочил себе голову, и мне стало легче. Отдавая ей стакан, я посмотрел на часы и не поверил своим глазам. Более 4 часов я был без сознания. «Можно выйти через потолок», — предположил я. «О, Ларри, милый, нам нужно делать то, что они хотят». В этот момент мы услышали шум в коридоре, и Гленда вцепилась в меня. Мгновением позже дверь открылась настежь, и вошел Клаус, а за ним на пороге стояли Бенни и Джо. «Вы должны теперь понять, мистер Лукас, что очень неосторожно хитрить с нами». Потом, повернувшись к Гленде, он крикнул: «Стакан воды!» Гленда взяла стакан и бросилась в ванную. Страшно было смотреть, как она боялась этого человека. «Вот таблетки, мистер Лукас, выпейте. Мне нужно, чтобы к началу операции вы были в форме». Бенни и следом за ним Джо вошли в комнату. Я дрожал при мысли о том, что огромные кулаки Бенни снова коснутся меня. Я взял 3 таблетки и стакан воды, который дрожащей рукой протянула мне Гленда. «Пейте!» — крикнул Клаус. Я проглотил таблетки и выпил воду. «Я уверен, что вы не будете возражать против того, чтобы разделить сегодня постель с вашей любимой», — сказал Клаус. «Спокойной ночи!» Он закрыл дверь. «Я буду в коридоре, сволочь, если тебе что-нибудь понадобится ночью», — сказал Бенни, поднимая свои огромные кулаки. «Можешь позвать меня». Джо покраснел от смеха, и они оба вышли из комнаты. Я услышал, как щелкнул замок. В тот момент, когда я потянулся рукой к Гленде, таблетки начали действовать, и я погрузился в сон.